к этой идее. Ярые противники просвещения масс, они, естественно, восприняли ее как покушение на свои богатства. Понимал ли Рамос все это? Видимо, понимал. Во всяком случае, его переход в протестантизм был прямым вызовом католицизму. Кроме неприятностей, этот шаг ничего ему не сулил. Во Франции к тому времени было уже немало приверженцев протестантизма, но они постоянно подвергались нападкам со стороны католиков. Не раз гугеноты становились жертвами религиозной нетерпимости, не раз платили жизнью за отступничество от католической веры. В 1562 году парижский губернатор издает приказ всем протестантам покинуть город. Тем, кто ослушается, он угрожает физической расправой. Рамос хорошо знал, что это не пустая угроза. Дважды на него организовывается покушение, только чудом ему удается избежать гибели. Верные друзья убеждают его, что надо бежать. Под покровом ночи, переодетый в костюм мастерового, он пробирается тайком по запутанным парижским улицам, прижимает к стенам домов, когда по булыжным мостовым гулко топают кованые сапоги солдат. Благополучно миновав городские ворота, он затем, обходя стороной дороги, бредет, как бездомный бродяга, по лесам и полям, ища пристанище, где он мог бы не опасаться быть схваченным и растерзанным. Он находит пристанище у одного из своих друзей в глухой деревушке. В холодные вечера, у жарко пылающего очага, помешивая угли, он не перестает думать о том, что же стало с его учениками там, в Париже, в городе, где разыгрались жесточайшие религиозные распри. Но ни на минуту ему не приходит мысль о том, что он совершил ошибку, порвав с католицизмом. Напротив, война, объявленная католиками протестантам, убеждала его в правильности принятого решения. Наконец, в марте 1563 года в Амбуазе католики и протестанты приходят к мирному соглашению, которое, казалось, кладет конец преследованиям гугенотов. И Рамос спешит в Париж, полный надежд и планов. И вновь он выступает против схоластики в науке, подвергает критике Аристотеля, авторитетом которого прикрывалось ученое невежество. Требование Рамуса изучать и исследовать, а не воспринимать бездумно мнение самых крупных авторитетов. Он заявлял, что никогда не пользовался для подтверждения своих мнений ссылками на священные писания, на Моисея или Христа, а опирался на философские аргументы. Он готов принять любые аргументы своих противников, спорить с ними, но только не ссылками на авторитетные имена. Эти ссылки не могут быть доводами в научных спорах. Круг интересов Рамуса огромен. Он занимается философией и логикой, риторикой и грамматикой, геометрией и арифметикой. Он проявляет интерес к астрономии, увлекается оптикой, а наряду с этим выступает с проектом реформы образования. Слава Рамуса достигает крупнейших университетов Европы. Его приглашают в Германию и Швейцарию. Его стараются заполучить к себе Болонский университет. А во Франции он продолжает оставаться объектом злобных нападок. Нападки его противников действительно злобны. В появляющихся то и дело пасквилях речь идет даже о крестьянском происхождении ученого и его внешности. И все те же обвинения в безбожии, в ереси, в отступлении от католической веры. А дальше еще больше. Его противники подсылают к Рамусу наемного убийцу. Однако тому пришлось убедиться, что ученый обладает недюжинной физической силой, он сумел обезоружить его и вышвырнуть из дома. Для молодых людей, которых подговорили напасть на коллеж, где преподавал Рамус, хватило слов. Тот, кому они угрожали расправой, вышел к ним сам и настолько убедительно объяснил им, что их сделали исполнителями недоброй воли, участниками нечистой игры, что они удалились в освояси. И так всю жизнь, в схватках с противниками, в борьбе с клеветниками и пасквилянтами, в постоянном ожидании самых неожиданных ходов со стороны тех, кто пытался заглушить его голос в защиту научного познания природы. Между тем, мир, заключенный между католиками и протестантами в Амбуазе, оказался непрочным. Вновь вспыхнули религиозные распри, вылившиеся в гражданскую войну. И Рамусу опять приходится бежать из Парижа. Когда он 6 месяцев спустя, в марте 1568 года, возвратился в столицу, он нашел коллеж де Прель разоренным. Фактически была уничтожена библиотека, книги растащили, Безвозвратно погибли многие рукописи ученого.